буйные близнецы и прямой гад. Но Рувим не позволил это сделать. Известно, что он оказал им сопротивление и не пожелал, чтобы с Иосифом обошлись как с Авелем или как с теми козлятами. «Я против этого и воспротивлюсь этому», — сказал он и сослался на свое первородство по Лииной линии, которая, несмотря на падение и проклятие, придавала, как он полагал, слову его особый вес. Ведь они же сами сказали, что мальчик уже почти мертв. Он способен разве что немного поплакать, но ни на что большее, и достаточно бросить его в яму. Пусть они только поглядят на него, ведь это уже не прежний Иосиф сновидец. Он стал совсем неузнаваем после того, что случилось, и в чем он, Рувим, участвовал не меньше других, и участвовал бы еще деятельнее, если бы его не толкали со всех сторон. Но то, что случилось, это именно только случай, а не поступок. Поступком случившееся нельзя назвать. Случилось оно, правда, благодаря им, братьям, но они не совершили поступка. Все вышло само собой. А теперь они хотят сознательно и обдуманно совершить ужасный поступок и, подняв руку на мальчика, пролить отцовскую кровь, которая до сих пор просто лилась, хотя и благодаря им. Но одно дело литься, другое проливать. Это в мире такие же разные вещи, как случай и поступок. Если они не видят тут разницы, значит, они обижены разумом. Вправе ли они вершить суд, когда дело касается их самих, и вдобавок собственноручно исполнять приговор? Нет, кровопролитие он не потерпит. Единственное, что им остается после случившегося, это бросить мальчика в яму и предоставить дальнейшее случаю. Так говорил Большой Рувим, но никто никогда не верил, что он обманывал самого себя. Действительно придавал такое огромное значение разнице между поступком и случаем и считал, что оставить мальчика погибать в яме не значит поднять на него руку. Когда Иуда несколько позднее спросил, что пользы не проливать крови, если брат все равно будет убит, в его вопросе для Рувима не было ничего неожиданного. Человечество давно уже заглянуло в душу Рувима и поняло, что хотел он лишь одного — выиграть время. Он не мог бы сказать зачем, просто выиграть время как таковое, продлить надежду, что он спасет Иосифа от их рук и так или иначе вернет отцу. Страх перед Иаковом и сурово застенчивая любовь к ненавистному брату — вот что заставляло его тайно стремиться к этому и помышлять о предательстве. Иначе этого не назовешь в отношении братьев. Но ведь Рувим, бушующая вода, должен был всячески заглаживать свою вину перед Иаковом. А доставь он Иосифа отцу, разве это с избытком не искупило бы истории с Валой, не сняло бы с него проклятие и не восстановило бы его первородство? Мы не делаем вид, что в точности знаем все помыслы и желания Рувима, и не хотим умалять мотивы его поведения. Но разве мы умаляем их, допуская возможность, что он втайне надеялся и спасти, и вместе победить сына Рахили? Надо сказать, что его требование воздержаться от поступков и положиться на случай не вызвало особого сопротивления у братьев. Конечно, они были бы рады, если бы их поступок привел их к цели, оставаясь еще случаем, вслепую, единым махом. Но брат на себя всю полноту ответственности за этот поступок, совершив его после отрезвившей их передышки, как обдуманную казнь, не хотелось в сущности никому, даже близнецам при всей их дикости, даже гаду при всей его прямоте. Они были рады, что им не досталось поручения, касавшееся головы и горла, и что снова восторжествовали авторитет и лозунг Рувима, который прежде призвал их связать Иосифа, а теперь бросить его в колодец. В яму, таково было единодушное решение, и, схватив веревку, которой был связан Иосиф, вцепившись в свою жертву, они через поле потащили несчастного к тому месту, где в стороне от выгона находилась пустая цистерна. Одни тянули его, впрягшись спереди, другие помогали с обеих боков, третьи рысой бежали сзади. Рувим не бежал. Он широко шагал в конце шествия, и когда на пути попадались камень, опасный пень или колючий куст, он подхватывал влекомого и приподнимал его, чтобы не причинять ему лишней боли. Так тащили они Иосифа к яме с громкими прибаутками, ибо братьями овладела тут своеобразная веселость, бесшабашная удаль дружной работы. Они смеялись, шутили, кричали друг другу всяческий вздор, вроде того, что они, мол, волокут хорошо увязанный сноп, который сейчас склонится в дыру, в колодец, в бездну».